Глава 72. Чудо святого Сергия о некой инокине Ходьковского монастыря Пречистой Богородицы, честного и славного ее покрова. 7140-го, 1632-го года, июня, 12-й день. В монастыре, именуемом Ходьковским, жила некая инокиня. Прочие инокини завидовали ей, потому что Бог посещал ее своей милостью. И от этой зависти и сильного ропота задумала она уйти из обители. И вот внезапно нашел на нее сон, и в тонком сне увидела она идущего к ее келье старца, украшенного сединами. Лицо же его сияло, как солнце. Подойдя, он вошел в сени, открыл дверь келии и, остановившись на пороге, спросил: «Где эта старица, недавно постриженная, которая благословлялась у меня принять иночество?» Та сильно испугалась и, желая утаить правду, указала на другую инокиню. «Это она, отче, благословлялась у тебя». Но старец возразил: «Нет, не она, а ты. Зачем ты смущаешься и хочешь уйти из обители? Оставайся здесь, не будет на тебя гонений, потому что я твой защитник». Сказав это, он вышел из ее келии и направился к святой церкви честного и славного покрова. «Кто это приходил и говорил со мной?» — недоумевала инокиня и услышала голос: «Был у тебя великий чудотворец Сергий». Пробудившись от сна, она стала молиться и благодарить Бога, призывая на помощь великого чудотворца Сергия, и исполнилась необычайной радостью.